Глава 83. Установление порядка. Актриса Лэй Юй Цин изменилась в лице, услышав слова Юй Джуна, но никак не возразила. «Не противодействовать сильным». Это первый закон нового мира, который она хорошо усвоила. Женщины, не подчиняющиеся и оспаривающие решения тигра, были замучены настолько, что сегодня выглядели далеко не как люди, не способные самостоятельно ни выжить, ни умереть. Покинув виллу тигра, весь оставшийся день Юэ бегал и раздавал распоряжения, направляя всех жителей деревни Джангуан на различные работы. Кто-то занимался восстановлением деревни, кто-то поиском необходимых материалов, кто-то поддерживал порядок, кто-то готовил кашу, кто-то выполнял другие поручения или что-то еще. Таким образом, к вечеру всегда светлую деревню удалось вернуть в изначальное спокойное состояние. Поэтому поздно вечером в роскошном большом особняке тигра было накрыто несколько столов, дабы отпраздновать восстановление порядка. На банкете внутри особняка Юэ сидела во главе стола. Рядом были Чиян, Ван Шуан, Лувэнь, Дзинь У и Чин Яо. Из людей, приехавших с ним, из города Лэйцзян, а также Дагоу Цзы, Люянь и Сяо Мин, из числа жителей деревни. И собрал он их здесь для того, чтобы поговорить о планах на будущее и распределить обязанности. Помимо них, за Юэ Джуном стояла Го Юй в качестве его личной официантки. На столе у них были вкусное отварное куриное филе в соусе, жареная курица с речными улитками, бульон из белых карпов, обжаренные с речными травами креветки, белый хлеб и большое количество белого риса. В прошлом мире эти блюда были очень распространены и считались обычными. Однако сегодня же подобный стол можно было бы считать праздничным и роскошным. Сравнивая его с такими деликатесами прошлого, как блюда из морских ушек, или из съедобных птичьих гнезд. В деревне немногие держали домашних птиц, и даже Юэ не мог позволить себе ежедневно подобные пиры. Поэтому как подали все блюда, а люди сразу же накинулись на эти деликатесы, не прерываясь даже на разговоры. Дэ Цин У и Чин Яо, две девушки из светского общества, всегда были рядом с Юэ, и сражаясь вместе с ним, как правило, были главными среди его подопечных девушек. Но даже они, впервые с момента изменения мира, ели неконсервированное свежее мясо. Поэтому они также были несколько не сдержаны за столом, с жадностью поедая вкусности. Излишне говорить о Люяне, первым присягнувшем Юэ Джуну, или о сознательном Сяо Мине, дождавшемуся появления достойного лидера. И тем более о Дагоу Цзы, простом жителе деревни. Все они прекрасно знали, насколько редки сегодня куриное мясо или рыба. Поэтому вообще не сдерживаясь, пытались насытиться вперед. Ведь неизвестно, когда еще им представится случай поесть подобных деликатесов. В то же время во внутреннем дворе имения также были накрыты столы, за которыми сейчас ужинали оставшиеся девушки из группы Юэ и некоторые из местных. Но на их столе были только белый рис, жареные овощи и немного хлеба. Также у каждой было по кусочку копченого мяса и немного свежей курицы. «Почему они там едят вкуснейшее отварное филе в соусе, в то время как мы едим копченое мясо? И то всего лишь один кусочек!» Уныло ковыряла в своей тарелке и возмущалась миниатюрная Джан Си, продолжающая следовать за Юэ Джуном, даже несмотря на постоянное недовольство его действиями. «Иди и спроси». Саркастично отозвалась красивая и стильная Ван Фан, одна из подруг Чин Яо. «Люди там способны сражаться и убивать зомби. Вот наберешься такой же смелости и будешь есть свежее мясо каждый день. Для нас уже хорошо, что мы можем получить хоть такое мясо. Или ты больше предпочитаешь кукурузную кашу с дикими травами?» Услышав последнюю фразу «кукурузная каша с дикими травами», все девушки сразу же посмотрели на дальний край стола. Там сидела Ли Манни, которую забрали из курятника, помыли и дали чистую одежду. Тем не менее, она до сих пор выглядела изможденной. Опустив свою голову, она не смела поднять взгляд. У нее уже не осталось прежнего высокомерия и надменности, бывшей у нее в прошлом, когда она критиковала Юэ Джуна. К тому же рис с мясом были настолько аппетитными, как будто она еще никогда не пробовала настолько вкусной еды. То, что было потеряно, люди склонны считать наиболее драгоценным. «Я понимаю, но это все равно раздражает». Не успокаивалась Джан Си, без аппетита глядя на оставшийся рис. «Лувэнь и Чин Яо не имеют каких-либо боевых навыков. Так почему они могут есть и пить все, что захотят, а мы застряли здесь с этим?» Указывала она на пустой рис. Понимая, что ее положение гораздо лучше, чем у остальных жителей деревни Джангуан, она тем не менее считала, что качество ее жизни было уровнем ниже, чем Улувэнь и Чэньяо. Однако немногие разделяли ее мнение. Улувэнь – женщина Юйджуна. Чэньяо – близкая подруга Цзэцэнъу. Холодно улыбнулась красавица музыкального факультета Юань Ин, глядя на нее. Мир под этим небом никогда не был справедливым местом. Или ты думаешь, что в прошлом мире все было честно? У нее тоже не было никакой возможности попасть на внутренний банкет, из-за чего ее сердце обливалось кровью. Но еще больше ненавидя эту Джан Синь, она стремилась опровергнуть все ее утверждения и взгляды. «Вам обеим лучше помолчать», – посоветовала Джан Ли, глядя на них. Джан Ли, в прошлом дававшая рекомендацию Юйджуну для устройства на работу, была гораздо разумнее избалованных Джан Синь и Юань Ин и не желала слушать рассуждения о личной жизни Юйджуна. В сегодняшнем бою за власть в деревне он убил несколько людей. Все меняется, и Юйджун может превратиться в тирана, каким был тигр. Последовав ее совету, девушки зло посмотрели друг на друга, но ничего больше не сказав, просто посмотрели в направлении внутреннего банкета. Юйджун ел и спокойно думал о планах на будущее. В прошлом ему никогда не приходилось быть боссом. Да, ему удалось ловко избавиться от всех предыдущих главарей деревни, имевших здесь большое влияние, которые были способны конкурировать с ним. Но этот успех также стал его бременем, ведь будущее всех жителей деревни теперь зависело от него. Тут и говорить нечего. Главной его головной болью теперь стал поиск пропитания для 200 человек. Ведь здесь не выращивают зерно или другие культуры, что еще более усугубляло проблему. Предыдущие главари хранили все найденные припасы у себя. Собрав немного продовольствия, которого паре десятков приближенных людей хватило бы на несколько лет. Но для 200 человек этой еды достаточно было лишь на несколько месяцев. Именно по этой причине тигр и его люди ели хорошо, скармливая остальным только простейшую еду, лишь бы они не померли от голода. Размышляя об этом, Юй покачал головой. «Не так уж и здорово быть боссом, а быть хорошим боссом еще сложнее. Видимо, быть тираном проще всего. Если стать тираном, не думающим о жизни и будущем остальных людей, то он сможет жить в комфорте. Но такое было несовместимо с его характером». После того, как все наелись и успокоились, три пришедшие красивые женщины тихо убрали все остатки и пустую посуду. «Хорошо. Сейчас я хочу рассказать о своем видении будущего», – начал Юэ. «Я считаю, что необходимо создать некую команду и разделить людей на несколько групп различного статуса. Первыми идут официальные или постоянные члены команды, следом предварительные члены, и третьими – внештатные члены, внешний персонал. Оплату едой для этих групп также необходимо разделять на три уровня». После паузы он продолжил. «Официальные члены команды будут получать в виде зарплаты по 250 грамм риса в день, предварительные члены по 150 грамм риса, внешний персонал по 50 грамм риса. Что касается остальных жителей деревни, то будем мы предоставлять кашу два раза в день, чтобы они не умерли с голода. Также будем использовать рис в качестве платы за различные временные работы и услуги, которым и будем привлекать их. Если они хотят жить лучше, они должны работать, внося свой вклад в наше выживание». Еда была самым ценным в деревне Джангуан, поэтому Юя полагал, что рис и другие продовольственные товары, которые они нашли в домах бывших главарей, будут лучшей оплатой за услуги жителей деревни.